что шаг вперед, то новая твердыня. Но одним построением крепостей в новозанятых странах орден не ограничивался. Льготами привлекались немецкие колонисты в новопоставленные города. Люди, стекавшиеся из разных стран помогать ордену в священных войнах, получали от него в лен земельные участки, на которых строили новые замки. Туземцы, оставшиеся от истребления, принуждены были или бежать в Литву, или принять христианство и подчиниться игу новых господ. Для утверждения новой веры среди пруссов орден отбирал детей у туземцев и отсылал их учиться в Германию, с тем, чтобы эти молодые люди, возвратясь потом на родину, содействовали распространению христианства и немецкой народности среди своих соплеменников. Несмотря, однако, на эти средства, пруссы, озлобленные жестокими притеснениями, тяжкими работами, надменным обхождением победителей, пять раз восставали против последних и против новой веры, принятой неволею. В первое из этих восстаний только две области, прежде всех занятые немцами, остались верны ордену. В других же областях прусских рыцари едва успели удержать за собой несколько замков, и такое состояние дел продолжалось 14 лет. Казалось, что орден должен был отказаться от надежды вторично покорить Пруссию. Но вышло иначе, по причинам вышеизложенным. Орден нельзя было окончательно обессилить опустошением его владений, ибо он получал свое питание извне, из всей Германии, из всей Европы, а пруссы, благодаря побуждению и подкреплению извне от князей литовских, они умели единовременно восстать против пришельцев. Но при самом этом единодушном и единовременном восстании каждая область выбрала особого вождя, дурное предвещание для будущего единства в борьбе. И точно, когда орден начал снова наступательное движение, борьба приняла прежний характер. Каждая область снова защищалась отдельно и, разумеется, при такой особенности не могла устоять пред дружным и постоянным напором рыцарей. Наконец, продолжительное знакомство с христианством, с высшей образованностью пришельцев, должно было произвести среди пруссов свое действие. Несмотря на упорную привязанность к родной старине, на жестокую ненависть к пришельцам-поработителям, некоторые из пруссов, разумеется, лучшие, не могли не заметить превосходство веры и быта последних. И вот иногда случалось, что среди сильного восстания избранный вождь этого восстания, лучший человек в области, вдруг покидал дело соплеменников, переходил на сторону рыцарей и принимал христианство с целым родом своим. Так начала обнаруживаться слабость в самой основе сопротивления со стороны пруссов в религиозном одушевлении. Второе восстание было последним обнаружением сил прусской народности. Третье восстание, случившееся в последней четверти XIII века, показало только, что эта народность находится уже при последнем своем часе. Вспыхнувшие вследствие личных, своекорыстных побуждений одного человека, оно тотчас же потухло. Четвертое и пятое восстания носили такой же характер. При пятом жители одной прусской области, Самбии, видя, что все лучшие люди примят к ордену, положили истребить сперва их и потом уже броситься на немцев. Они выбрали себе в предводители одного молодого человека, но тот принял это звание для того только, чтобы удобнее предать главных врагов в руки рыцарей. Ясны были признаки бессилия пруссов, а между тем рыцари не отдыхали на лаврах, неутомимо и неуклонно преследовали свою цель, и после 52-летней кровавой борьбы покончили завоевание Пруссии. Таким образом, благодаря Конраду Мазовецкому, Пруссия и даже некоторые из старых славянских земель уступлены были в пользу немецкой народности. О непосредственном столкновении новых завоевателей с Русью летописец оставил нам неполный и смутный рассказ под 1235 годом. По его словам, Даниил сказал: «Не годится держать нашу отчину крестовым рыцарем». И пошел с братом на них в силе тяжкой, взял город, захватил в плен старшину Бруно, ратников, и возвратился во Владимир. Даниил хотел было также принять участие в войне императора Фридриха II с австрийским герцогом Фридрихом Воинственным, помогать последнему, но был остановлен в этом намерении королем венгерским. Кроме того, летописец упоминает о войнах с Литвою и Ятвягами. В 1229 году, во время отсутствия Романовича в Польшу на помощь Конраду, жители Бреста с князем Владимиром Пинским истребили толпу литовцев. Над Ятвягами Романовичи одержали победу в 1226 году. Половцы по-прежнему участвуют в княжеских усобицах, но о походах на них не слышно. В таком положении находились дела в Северной и Южной Руси, когда в другой раз услыхали о татарах. В 1227 году умер Чингисхан. Ему наследовал сын его Угедей, Октай. Старший сын Чингиса Джучи, назначенный владельцем страны, лежащей между Яиком и Днепром, Кипчака, прежних кочевьев половецких, умер при жизни отца, и Чингис отдал Кипчак сыну его Батыю, Бату. Еще под 1229 годом наши летописи упоминают, что саксины и половцы прибежали с низовьев Волги к болгарам, гонимые татарами. Прибежали и сторожа болгарские, разбитые последними на реке Яйки. В 1236 году 300 тысяч татар под начальством Батыя вошли в землю болгарскую, сожгли славный город Великий, истребили всех жителей, опустошили всю землю.